Бегство Антона во время опасности. Ложь и увиливание от ответственности. Антон очень честолюбивый человек, с детства обладавший талантом приукрашивать правду. В детстве он часто рассказывал друзьям, что у него есть собственная яхта и что он совершал кругосветное путешествие. Став взрослым, он продолжил свои рассказы, постоянно утверждая, что его цель – стать капитаном большого круизного лайнера. Несмотря на то, что на яхте Алексея он всего лишь помощник, Антон всегда заявлял, что сделает все возможное, чтобы добиться своей мечты. Он часто повторял: «Я здесь надолго», подразумевая, что это лишь временная ступень к его великой карьере. Причина пожара также оказалась связана с его небрежностью. Во время одной из смен Антон решил проверить оборудование, не соблюдая меры предосторожности. Он оставил горячее оборудование без присмотра, что привело к возгоранию. Когда Алексей начал разбираться в причинах происшествия, стало очевидно, что это была ошибка Антона. Однако Антон категорически отказался признавать свою вину, начав выкручиваться. В одном предложении он мог говорить 4 противоречивые фразы, запутывая собеседников. Алексей заметил, что Антон ведет себя так, будто он Франческо Скеттино, известный капитан печально известного лайнера Коста Конкордия. Этот инцидент стал для команды переломным моментом, когда они начали сомневаться в искренности и ответственности Антона. Алексей и Антон встретились на палубе после того, как пожар был потушен и ситуация взята под контроль. Команда все еще была в напряжении, но Алексей понимал, что надо разобраться с причиной пожара. Алексей, сурово глядя на Антона, заговорил первым. «Антон, ты был на смене, когда начался пожар. Что случилось?» Антон, слегка замешкавшись, начал мямлить. «Ну да, я был на смене, но, ты понимаешь, это как-то само получилось. Наверное, что-то со старым оборудованием». Он нервно оглядывался, словно ища поддержку у кого-то, кого рядом не было. «Оборудование? Ты оставил его без присмотра?» Голос Алексея становился все более напряженным. Антон тут же начал придумывать объяснение. «Я-то проверил все как положено. Может, кто-то еще до меня не закрыл вентиль?» Он поднял руки, словно защищаясь, и добавил: «Это вообще могло быть от искры или, может, просто стечение обстоятельств. Ты сам понимаешь, море — дело непредсказуемое». Алексей нахмурился, в глазах блеснуло понимание, и он почти прошептал: «Ты врешь. Ты оставил оборудование включенным, верно?» Антон замялся, но тут же выкрутился. «Ну, я только на минутку отошел. Там ничего такого. Просто проверить что-то нужно было на верхней палубе. Да и потом, это не могло быть моей ошибкой. Я все делаю правильно. Я вообще в жизни ошибок не допускаю». Алексей прищурился и произнес с угрозой в голосе: «Ты ведешь себя как Франческо Скеттино, как капитан, который бежит с корабля, когда что-то идет не так. Ведешь себя как капитан Коста Конкордия, который прикрывал свои ошибки». Антон вскинул руки в воздухе, пытаясь оправдаться. «Я же не бегал с корабля. Я здесь. Я никуда не уходил. Это вообще не моя вина. Ты просто не понимаешь всей картины». Алексей тихо, но решительно ответил: «Я понимаю одно. Ты подверг опасности всю команду и пассажиров. А вместо того, чтобы признать свою ошибку, ты крутишься, как уж на сковородке. Антон, если ты хочешь быть капитаном, сначала научись брать ответственность на себя». Антон уже не знал, что сказать, и лишь пробормотал: «Да я... просто хотел сделать все лучше». Алексей лишь покачал головой. «Ты должен понять, что капитанство — это не просто амбиции. Это ответственность за каждого человека на борту». После того, как прошло несколько дней после инцидента с пожаром, Алексей заметил, что Антон стал тише и задумчивее. Однажды вечером, когда яхта находилась в спокойных водах, Антон снова подошел к капитану с тревожным видом. «Алексей», — начал он дрожащим голосом, — «я... мне нужно кое-что сказать. Я хочу рассказать правду о том, что случилось с пожаром». Алексей остановился и взглянул на него пристально, уже готовясь к тому, что услышит новую версию событий. «Я слушаю», — коротко ответил он. Антон, нервно потирая руки, продолжил: «Пожар? Это случилось из-за меня. Я не проверил соединение, когда устанавливал новое оборудование в машинном отделении. Я знал, что надо было проверить все кабели перед включением, но я был слишком уверен в себе. Я подумал, что все сделано правильно. А оказалось, что я перепутал полярности, и это вызвало короткое замыкание. Вот почему загорелась. Алексей молча смотрел на него. Ему было трудно поверить, что Антон наконец-то признался в правде. «И ты решил рассказать мне это только сейчас?» — тихо спросил Алексей. Антон кивнул, избегая взгляда капитана. «Я испугался, что ты меня выгонишь. Я же хотел стать капитаном, а теперь боюсь, что у меня больше не будет шансов». Алексей, посмотрев в сторону, глубоко вздохнул. «Антон, дело не в ошибках, которые ты совершаешь. Ошибки делают все. Проблема в том, что ты постоянно врешь», — сказал он, повернувшись обратно к Антону. «Ответственность — это то, что делает тебя достойным быть капитаном. Если ты не можешь быть честным ни с командой, ни с собой, как ты будешь руководить кораблем?» Антон опустил голову, чувствуя вину и разочарование. «Я понимаю, Алексей. Это больше не повторится. Я надеюсь, что так и будет», — спокойно ответил Алексей. «Я даю тебе еще один шанс, но запомни, следующего раза не будет». Антон кивнул, но в глубине души Алексей все еще не был до конца уверен, что этот разговор изменит поведение Антона. После разговора с Антоном Алексей продолжал обдумывать произошедшее. Хотя Антон и признал свою ошибку, что-то не давало покоя капитану. Он чувствовал, что за этой историей скрывается что-то большее. На следующий день Алексей решил провести собственное расследование. Он отправился в машинное отделение вместе с Иваном и инженером Сергей, чтобы внимательно осмотреть место, где начался пожар. Внимательно изучив все оборудование, Сергей внезапно остановился. «Алексей, посмотри на это!» — указал он на угловой блок автоматического управления. «Кабели здесь не повреждены из-за неправильного подключения. Видишь эту оплавленную изоляцию? Это произошло из-за перегрева блока». «Перегрева?» — Алексей нахмурился. «Но ведь Антон сказал, что перепутал полярности. Как это связано с перегревом?» Сергей кивнул и продолжил объяснять. «Суть в том, что никакого короткого замыкания не было». «Это произошло потому, что кто-то оставил оборудование включенным на слишком долгое время при максимальной нагрузке, а охлаждение в этот момент не работало как следует. Со временем температура поднялась, и блок просто не выдержал». Алексей вздохнул, начиная понимать, что произошло на самом деле. Это был не вопрос небрежности с подключениями, а невнимательность к техническим деталям. «Значит, кто-то не следил за системами охлаждения», — уточнил Алексей. Сергей кивнул. «Верно. Кто-то забыл запустить вспомогательную систему охлаждения, а блок продолжал работать на пределе». Алексей понял, что Антон вновь солгал, пытаясь прикрыть свою вину, но теперь все стало на свои места. Он вернулся на капитанский мостик и позвал Антона для нового разговора. «Антон», — начал Алексей, сдерживая гнев, — «я выяснил, что твоя история про перепутанные кабели снова ложь». Антон побледнел и замер, не зная, что сказать. «На самом деле пожар произошел из-за перегрева оборудования, потому что ты не включил систему охлаждения. Это твоя прямая обязанность как помощника», — Алексей говорил спокойно, но в его голосе слышалась холодная строгость. «Ты снова пытался обмануть меня?» Антон опустил голову и пробормотал. «Я просто боялся признаться. Я не хотел, чтобы ты меня выгнал». Алексей пристально посмотрел на него. «Антон, ты совершаешь одну и ту же ошибку снова и снова. Проблема не в том, что ты что-то сделал неправильно, а в том, что ты не способен взять на себя ответственность и рассказать правду. Я дал тебе шанс, но больше этого не будет». Антон попытался что-то сказать, но Алексей поднял руку, останавливая его. «Я не могу больше доверять тебе как члену команды, если ты постоянно прячешься за ложью. С этого момента ты отстранен от дежурств. Ты останешься на борту до конца круиза, но больше ты не будешь выполнять никаких ответственных задач». Антон, понимая, что его ложь привела к серьезным последствиям, молча кивнул и ушел, оставляя Алексея на мостике. Алексей тяжело вздохнул, понимая, что вынужден был принять это трудное, но необходимое решение. После того, как Антон вышел из капитанской рубки, его шаги замедлились, и он словно потерял чувство времени. Груз вины и стыда тяжелым камнем давил ему на грудь. Все, что он пытался скрыть, наконец обрушилось на него, и теперь он чувствовал себя совершенно разоблаченным. Антон, ссутулившись, медленно брел по палубе, пряча взгляд от остальных членов экипажа и пассажиров. Его дыхание стало тяжелым, плечи напряженными, руки нервно дергались, словно он не знал, куда их деть. Он машинально проводил ладонями по волосам, потом по лбу, вытирая холодный пот. Антон заметил, что его ноги как будто вцепились в палубу. Каждая новая ступень давалась с трудом, будто силы покидали его. В голове у него крутились слова Алексея, повторяясь снова и снова, как приговор. Он понимал, что теперь его репутация на борту разрушена. Еще несколько часов назад он был уверенным в себе помощником капитана, который мечтал однажды сам стать капитаном. Но сейчас эта мечта казалась чем-то неосязаемым, уходящим вдаль. Он все испортил. Антон нашел уединенное место на корме, подальше от всех, где мог остаться один. Он присел на низкую скамейку, обхватив голову руками. Мысли метались, словно буря, которая не давала ему покоя. Он чувствовал себя так, как будто был не на корабле, а на каком-то чужом, неприветливом месте, где его присутствие больше не нужно. Сравнение с Франческо Скеттино не выходило у него из головы. Он тоже сбежал от ответственности и теперь понимал, насколько это низко. Его руки дрожали, он не мог найти покоя. Постепенно его дыхание стало учащенным, а мышцы все больше напрягались. Тело казалось чужим, сдавленным и слабым. В какой-то момент он почувствовал легкую тошноту, как будто все это происходящее было слишком тяжелым для него. Антон был полностью поглощен ощущением собственной беспомощности. Он старался успокоиться, но тревога накатывала волнами. Голова пульсировала от переизбытка мыслей. Он понимал, что теперь его будущее на борту зависит только от милости Алексея, и это пугало его еще сильнее. Спина Антона начала сутулиться еще больше, и он словно втянул голову в плечи, как будто пытался спрятаться от самого себя. Внешне он выглядел сломленным. Глаза не видели окружающего, движения стали медленными и тяжелыми. Антон медленно сворачивался внутрь себя, как Франческо Скеттино после столкновения с реальностью. Состояние, когда, казалось бы, физическое и моральное давление слились в одно, делало его неспособным ни думать, ни действовать решительно. Он был лишь тенью того уверенного человека, которым хотел казаться. Так он просидел долгое время, практически не двигаясь, поглощенный внутренней борьбой с собственными страхами и чувством неудачи, и не заметил, как уже наступила ночь. Ночь для Антона стала настоящим испытанием. Он вернулся в свою каюту, но не мог уснуть. Все внутри него разрывалось на части, и страх не давал покоя. Сначала он пытался лечь в кровать, завернувшись в одеяло, но его тело не находило удобного положения, как будто каждый мускул был в постоянном напряжении. В голове крутились обрывки диалога с Алексеем, которые звучали как приговор. Он то и дело вспоминал свою ложь, затем пожар, затем разочарованный взгляд Алексея, как будто все это повторялось в замедленной съемке снова и снова. Его лоб покрылся испариной, и он чувствовал, как сердце колотится быстрее, чем обычно. Антон не мог остановить этот поток мыслей. Его ноги нервно дергались, а руки судорожно сжимались в кулаки, и каждый раз, когда он пытался закрыть глаза, перед ним вставали образы горящего корабля и той минуты, когда он сбежал в спасательную шлюпку, оставив остальных тушить пожар. Ощущение трусости полностью охватило его, и теперь каждый его вздох был тяжелым и мучительным. Не выдержав, Антон встал с кровати и начал ходить по узкой каюте взад-вперед. Его шаги были торопливыми, почти беспорядочными. Он пытался унять нервозность, но не мог остановиться. В голове снова и снова всплывали образы Франческо Скеттино, его позор, его бегство и тот холодный, строгий голос капитана де Фалько, который в фильмах и новостях призывал его вернуться на борт. Антон, как и Скеттино, ощущал, что ему больше нет места среди людей, которые доверяли ему. Он потерял контроль и не знал, как справиться с этой ситуацией. Время тянулось мучительно долго. Ночь казалась бесконечной. Антон все пытался найти какой-то выход, но в голове был только хаос. Его единственная надежда была на то, что утром, может быть, Алексей смягчится и даст ему второй шанс. Он готов был на все, лишь бы не потерять свое место на корабле, хотя бы даже в качестве обычного матроса. Утро принесло не облегчение, а новые волнения. Когда первые лучи солнца проникли в его каюту, Антон понял, что всю ночь не сомкнул глаз. Он чувствовал себя разбитым и опустошенным. Нервы были на пределе, и каждое движение давалось с трудом. Он посмотрел на свое отражение в маленьком зеркале. Его лицо было бледным, глаза покраснели от бессонницы. Тем не менее, несмотря на все это, он решил сделать последнюю попытку. Антон вышел на палубу, где уже шла утренняя суета. Моряки готовили судно к следующему переходу, и никто не обращал на него внимания. Его взгляд снова наткнулся на капитанскую рубку, где находился Алексей. Ему казалось, что ноги стали свинцовыми, когда он медленно приближался к капитану. Наконец, собравшись с духом, Антон постучал в дверь рубки. Когда Алексей впустил его, Антон сразу почувствовал напряжение. Капитан даже не предложил ему сесть. Антон стоял, слегка сгорбившись, его голос дрожал. «Алексей, я хотел извиниться за вчерашнее. Я не спал всю ночь и все обдумал. Пожалуйста, оставь меня на борту, хотя бы простым матросом, без вахт, без особых обязанностей. Я готов работать на любом месте, только не выгоняй меня». Алексей молча смотрел на него, сложив руки на груди. Он видел перед собой человека, сломленного собственной ложью и трусостью, но в его глазах не было ни жалости, ни сочувствия, только холодная твердость. «Антон», — начал Алексей медленно, — «я дал тебе много шансов. И каждый раз ты пользовался доверием команды, а в итоге снова лгал и прятался от ответственности. Это не просто ошибка. Это пожар на борту корабля, который мог стоить жизни всем нам».